23. Огорчение чиновника. Эпиграф. Удовольствие ходить весь год, важно задрав голову, стоит того, чтобы помучиться какие-нибудь четверть часа. Кости. Но предоставим этого ничтожного человека его ничтожным опасениям. Зачем он взял к себе в дом человека с сердцем, когда ему нужна была лакейская душа? Зачем не умеет он выбирать людей? В XIX веке случалось постоянно, что знатный и сильный вельможа, сталкиваясь с благородным человеком, убивает его, ссылает, заключает в тюрьму или до такой степени унижает, что несчастный имеет глупость умереть с горя. Случайно здесь страдает не тот, кто благороден. Великое несчастье — это невозможность забыть о людях, подобных господину де Реналю. В городе с 20 000 жителей эти господа олицетворяют общественное мнение, а общественное мнение — ужасная вещь в стране, имеющий характер. Человек благородный, великодушный, могущий быть вам другом, но отделенный расстоянием в сотни лье, судит о вас на основании общественного мнения, а оно создано глупцами, которых случай сделал богатыми, знатными и умеренными. Горе тому, кто от них отличается. Тотчас после обеда все уехали в Вержи, но через день Жюльен снова увидел все семейство Ренали в Верьере. Не прошло и часа, как он к своему великому изумлению заметил, что госпожа де Реналь от него что-то скрывает. Она прерывала свои разговоры с мужем, лишь только он появлялся, и, казалось, почти желала, чтобы он удалился. Жюльен не заставил повторять это дважды. Он сделался холоден и сдержан. Госпожа де Реналь заметила это, но не потребовала объяснений. «Уж не собирается ли она найти мне замену?» — подумал Жюльен. «Еще третьего дня она была со мной так откровенна. Но, говорят, великосветские дамы всегда так поступают. Это так же, как у королей. Они всего любезнее с министром в тех случаях, когда тот, возвратясь домой, находит на столе указ о своей отставке». Жюльен заметил, что в этих разговорах, внезапно прерывавшихся при его появлении, часто упоминалось о большом доме, принадлежащем верьерской общине, старом, но удобном и просторном, расположенном против церкви в самом бойком торговом месте города. Что может быть общего между этим домом и новым любовником, думал Жюльен. В своем огорчении он повторял хорошенькую песенку Франциска I, бывшую для него новостью, ибо госпожа де Реналь научила его ей всего лишь как месяц. Тогда какими клятвами, какими ласками опровергался каждый стих этой песни. «Красотки лицемерят, безумен, кто им верит». Господин де Реналь уехал на почтовых лошадях в Безансон. Эта поездка была решена им в 2 часа, а он казался чрезвычайно взволнованным. По возвращении он бросил на стол толстый пакет, обернутый в серую бумагу. «Вот это дурацкое дело», — сказал он жене. Через час Жюльен увидел, как пакет уносил расклейщик объявлений, и поспешил за ним. «Я узнаю тайну на первом повороте улицы». Он нетерпеливо ожидал, стоя возле расклейщика, который намазывал своей толстой кистью оборотную сторону афиши. Едва она появилась на стене, как любопытство Жюльена было удовлетворено подробным объявлением о сдаче в наем с торгов того самого большого старого дома, о котором так часто упоминалось в беседах господина де Реналя с женой. Торги были назначены на следующий день в 2 часа в общинной зале. Цену можно было набавлять до сгорания 3-й свечи. Жюльен был сильно разочарован. Объявление повесили накануне торгов. Каким образом все желающие успеют об этом узнать? Впрочем, эта афиша, помеченная числом двухнедельной давности, хоть он и прочитал ее еще трижды в трех разных местах, ничего не разъясняла. Он отправился посмотреть этот дом. Привратник, не заметив его, сказал таинственно соседу: напрасно старается. Господин Малон обещал, что он ему достанется за 300 франков, а когда мэр стал упираться, его вызвали к епископу через старшего викария господина де Фриллера. Появление Жульена заметно смутило обоих друзей, не произнесших более ни слова. Жульен отправился также на торги. В плохо освещенной зале толпилась масса народу, но все они как-то странно переглядывались. Глаза всех были устремлены на стол, где на оловянном блюде Жульен увидел три зажженных огарка свечи. Пристав выкрикивал: «300 франков, господа!» «300 франков — это здорово!» — сказал один человек тихо своему соседу. Жульен стоял между ними двумя. «Дом стоит больше 800. Я надбавлю. Это все равно, что плевать против ветра. Что ты выиграешь, посадив себе на шею господина Малона, господина Вально, епископа, его грозного старшего викария де Фриллера и всю шайку?» «320 франков», — сказал другой, смеясь. «Скотина», — возразил сосед. «Да вот и шпион мэра», — прибавил он, указывая на Жульена. Жульен живо обернулся, чтобы ответить на эти слова, но оба приятеля сделали вид, что не замечают его. Их хладнокровие сообщилось ему. В этот момент потухла последняя свечка, и пристав протяжным голосом объявил, что «дом передается на 9 лет господину де Сен-Жиро, начальнику канцелярии префектуры, за 330 франков». Лишь только мэр вышел из зала, начались обсуждения. «Неосторожность Грожо обошла сообщение 30 франков, — сказал один. «Но господин де Сен-Жиро, — заметил другой, — отомстит Грожо. Напомнит об этих 30 франках. «Что за наглость? — говорил какой-то толстяк слева от Жульена. — За этот дом я дал бы 800 франков, пустил бы его под фабрику, да и то считал бы дешево». «Ба! — ответил ему молодой фабрикант, либерал. — Да разве де Сен-Жиро не член конгрегации? Разве его четверо детей не получают стипендии? Ну и бедняга. Верьерская община просто обязана прибавить ему жалование на 500 франков. Вот и все». «И подумать только, что мэр не мог этому помешать», — заметил третий. «Конечно, он реакционер, но он не вор». «Не вор», — возразил другой. «Нет, это только простофили не воруют. Все это поступает в общую кассу и в конце года делится. Но тут стоит молодой Сорель, пойдемте». Жульен вернулся очень раздосадованный. Он нашел госпожу де Реналь очень печальной. «Вы были на торгах?» — спросила она его. «Да, сударыня. Я был там и имел честь прослыть за шпиона господина мэра. Если бы он меня послушался, он уехал бы на некоторое время». В эту минуту появился господин де Реналь. Он был очень мрачен. Обед прошел в глубоком молчании. Господин де Реналь отдал Жульену приказание ехать с детьми в Вержи. Во время пути все были печальны. Госпожа де Реналь утешала своего мужа: «Вы должны бы уж к этому привыкнуть, мой друг.